и пару часов назад была готова уйти, оставив умирающего Хварда без помощи. Что это такое? Что со мной? Неужели, наконец, стали вылезать мои скрытые эмоции? Неужели я на самом деле такая трусиха, что боюсь даже признать за собой эту слабость? Неужто я боюсь ее даже увидеть, не говоря уж о том, чтобы попытаться бороться? Ёлы-палы, да я же всегда стремилась вперед, всегда старалась справляться с трудностями, а не бегать от них по кустам. Так неужели я сейчас подчинюсь обстоятельствам и позорно сдамся им в плен? Неужто так и пойду дальше, шарахаясь от каждой тени и подспудно вымаливая для себя хоть один шанс на выживание? От этих мыслей меня вдруг взяла злость. Такое впечатление, что со мной играют какие-то неведомые силы или испытывают, с любопытством наблюдая, что еще я смогу отмочить. Больно уж все странно. Больно все складывается один к одному. Ведьма, Эар, тени, Шейри. Не бывает таких совпадений. Хоть убей, не бывает. А значит, кто-то ведет меня, как барана на веревочке, к какой-то неизвестной цели. Раз за разом подкидывает сложные задачки, с интересом дожидаясь, когда я сумею их решить. То есть творит именно то, от чего я пыталась избавиться всю свою сознательную жизнь. От новой мысли я почти вскипела. Ну уж нет, не дам я им такого шанса. Пусть сколько угодно строят там наверху всякие козни, но теперь, когда я поняла, что мною двигало, больше у них этот фокус не пройдет. Покорной овцой я не буду. И планы чьи-то поддерживать не буду тоже. Уж если провидению было угодно меня сюда забросить без права на резет, то, конечно, спасибо ему, но дальше я буду делать то, что посчитаю нужным. Без оглядок на незнакомых мне людей, безо всяких рамок и всяких нелепых условностей, которые мне до горькой редьки надоели дома. То есть буду вести себя так, как, наверное, следовало с самого начала. Иначе что же я за человек, если не могу отстоять свою точку зрения и настоять на том, что считаю верным? Все. Довольно быть чьей-то лабораторной крысой. С этого момента бросаю нафиг все прежние установки, прекращаю трястись над своими страхами, перестаю заниматься глупостями, начинаю срочно отращивать зубы и поспешно приспосабливаться к жестким условиям. Глава 8. «Лин, расскажи мне о Дагоне», — попросила я следующим утром. Трясущийся на шаг впереди кот обернулся и задумчиво посмотрел. Причем смотрел так долго, внимательно и странно, что я сперва нахмурилась, но почти сразу покраснела и смутилась. — Извини, я хотела спросить, что ты знаешь об этом Эрхе? Шейри чуть обозначил улыбку, показав, что оценил мои потуги стать хорошей хозяйкой, и у меня отлегло от сердца. Кажется, не обиделся. Понял, что я не со зла, и с трудом привыкаю к мысли, что каждое неосторожное слово может привести к таким же печальным последствиям, как стертые накануне до крови лапы. Но я стараюсь. А теперь буду стараться еще больше, подбирая слова так, чтобы больше не мучиться сознанием собственной вины. У Лина дрогнули усы. Вообще-то о Дагоне я знаю мало. Айна редко покидала Суорт. Но то, что Эрхас плохо настроен к таким, как я, это точно. Кажется, он молодой еще, поэтому так непримирим. Считает ведьм прислужницами Айда и готов гонять их еще пуще, чем даже король. Кстати, он только 10 лет как стал Эрхасом, но с тех пор Айна больше ни разу не уходила из дому. Что он за человек, этот Дагон? Без понятия. Но земля у него большая. Мы ее, кстати, только краешком задели. И если повезет, доберемся до Руськи, Это река такая, не делай большие глаза. Уже к вечеру.